французы. Тут я растягивал зрение, окунал глаза в широкую рюмку моря, чтобы вышла из него наружу всякая соринка и слеза. Я растягивал зрение, как лайковую перчатку, напяливал ее на колодку, на синий морской околодок. Я быстро и хищно, с феодальной яростью осмотрел владение Акаема. Так опускают глаз в налитую всклянь широкую рюмку, чтобы вышла наружу соринка. И я начинал понимать, что такое обязательность света, азарт голубых и оранжевых маек, и что цвет — не что иное, как чувство старта, окрашенное дистанцией и заключенное в объем. Время в музее обращалось согласно песочным часам. Набегал кирпичный отсевочек, опорожнялась рюмочка, а там из верхнего шкафчика в нижнюю скляницу та же струйка золотого самума. Здравствуй, Сезанн. Славный дедушка, великий труженик, лучший желудь французских лесов. Его живопись заверена у деревенского нотариуса на дубовом столе. Она незыблема, как завещание, сделанное в здравом уме и твердой памяти. Но меня-то пленил натюрморт старика. Срезанные, должно быть, утром розы, плотные и укатанные, особенно молодые чайные. Не дать не взять катышки желтоватого сливочного мороженого. Зато я не взлюбил Матисса, художника-богачей. Красная краска его холстов шипит содой, ему незнакома радость наливающихся плодов, его могущественная кисть не исцеляет зрение, но бычью силу ему придает так, что глаза наливаются кровью. Уж мне эти ковровые шахматы и одолиски, шахские прихоти парижского метра. Дешевые овощные краски Ван Гога куплены по несчастному случаю за 20 су. Ван Гог харкает кровью, как самоубийца из меблированных комнат. Доски пола в ночном кафе наклонены и струятся, как жёлоб в электрическом бешенстве, и узкая корыта бильярда напоминает колоду гроба. Я никогда не видел такого лающего колорита. А его огородные кондукторские пейзажи, с них только что смахнули мокрой тряпкой сажу пригородных поездов. Его холсты, на которых размазаны яичницы катастрофы, наглядны, как зрительные пособия, карты из школы Берлица. Посетители передвигаются мелкими церковными шажками. Каждая комната имеет свой климат. В комнате Клода Моне воздух речной. Глядя на воду Ренуара, чувствуешь волдыри на ладони, как бы натертые греблей. Синьяк придумал кукурузное солнце. Объяснительница картин ведет за собой культурников. Посмотришь и скажешь: магнит притягивает утку. Озенфан сработал нечто удивительное. Красным мелом и грифельными белками на черном аспидном фоне, модулируя формы стеклянного дутья и хрупкой лабораторной посуды. А еще вам кланяется синий еврей Пикассо и серо-малиновые бульвары Писсаро, текущие, как колеса огромной лотереи, с коробочками кэбов, скинувших удочки бичей и лоскутцами разбрызганного мозга на киосках и каштанах. Но недовольны ли? В дверях уже скучает обобщение. Для всех выздоравливающих от безвредной чумы наивного реализма я посоветовал бы такой способ смотреть картины. Ни в коем случае не входить, как в часовню, не млеть, не стынуть, не приклеиваться к холстам, прогулочным шагом, как по бульвару, насквозь. Рассекайте большие температурные волны пространства масляной живописи. Спокойно, не горячась, как татарчат укупают в Алуште лошадей, погружайте глаз в новую для него материальную среду. Помните, что глаз — благородное, но упрямое животное. Стояние перед картиной, с которой еще не сравнялась телесная температура вашего зрения, для которой хрусталик еще не нашел единственной достойной аккомодации, все равно, что серенада в шубе за двойными оконными рамами. Когда это равновесие достигнуто, и только тогда начинайте второй этап — реставрации картины, ее отмывания, совлечения с нее ветхой шелухи, наружного и позднейшего варварского слоя, который соединяет ее, как всякую вещь, с солнечной и сгущенной действительностью. Тончайшими кислотными реакциями глаз, орган, обладающий акустикой, наращивающий ценность образа, помножающий свои достижения на чувственные обиды, с которыми он нянчится, как с писаной торбой, поднимает картину до себя, ибо живопись в гораздо большей степени явление внутренней секреции, нежели оперцепции то есть внешнего восприятия. Материал живописи организован беспроигрышно, и в этом его отличие от натуры, но вероятность тиража обратно пропорциональна его осуществимости. А путешественник глаз вручает сознанию свои посольские грамоты. Тогда между зрителем и картиной устанавливается холодный договор, нечто вроде дипломатической тайны. Я вышел на улицу из посольства живописи. Сразу после французов солнечный свет показался мне фазой убывающего затмения, а солнце — завернутым в серебряную бумагу. И тут только начинается третий и последний этап вхождения в картину — очная ставка с замыслом. У дверей кооператива стояла матушка с сыном. Сын был сукоточный, почтительный, оба в трауре. Женщина совала пучок редиски в редикюль. Конец улицы, как будто смятый биноклем, сбился в прищуренный комок, и все это отдаленное и липовое было напихано в веревочную сетку.